Пробило час дня. Участники комитета закончили работать и допили бутылку чая. На этом сегодняшнее собрание подошло к концу. Харуюки проводил взглядом уходящую в раздевалку Рейну, посмотрел в безоблачное летнее небо и мысленно вздохнул. «Арита, с тобой точно все хорошо?» Вдруг появилось перед глазами сообщение, вынудив его опомниться и повернуть голову влево. Утай внимательно смотрела на него из-под широкополой шляпы, черные глаза светились волнением. «Да, все в порядке, честно. Я даже пока не потерял ни одного очка», — торопливо ответил Харуюки, но ее лицо осталось мрачным. Тонкие пальцы затанцевали в воздухе. «Но поскольку тебя отключили извне, тебе не удалось сбежать из плена, да?» Девочка сделала небольшую паузу и продолжила. «Фу уже сказала, что все подробности будут на трехчасовом собрании. Я понимаю, что если ты все объяснишь сейчас, то тебе придется повторяться. Но я, если честно, места себе не нахожу от тревоги. У меня такое чувство, будто где-то незаметно для нас происходят ужасные необратимые вещи». Харуюки прикусил губу, не сразу найдясь с ответом. Ему было совсем несложно объяснить одно и то же дважды, если бы это успокоило Утай. Вот только на самом деле он и сам не особенно представлял, как смотреть на свое положение. Фактически он оказался в бесконечном истреблении, но на этом определенность заканчивалась. Главный вопрос звучал так. Для чего Белая Королева похитила Харуюки и столько всего ему рассказала? Поведение Вайт Космос не сулило ей выгоды, потому что никакие слова не убедили бы Харуюки предать Нагане Белос и Черную Королеву. Но если Белая Королева собиралась лишить его всех очков, то сделала бы это без лишних разговоров. «Мне очень жаль, что тебе приходится так волноваться обо мне, Синамия», — сказал Харуюки, качая головой. «Но Белая Королева всего лишь отнесла меня в Гранд Кастл и ничего там со мной не сделала. Я понятия не имею, смогу ли сбежать, но в остальном надо мной не висит никаких угроз». Утай вскинула брови. «В Токио Гранд Кастл? Почему именно туда?» «Не знаю. Похоже, это какая-то база осциллатори», — ответил Харуюки, оживляя в памяти огромный замок. Вдруг позади послышались чьи-то быстрые шаги. Решив, что это Рейна что-то забыла на заднем дворе, Харуюки развернулся. «Ох!» Воздух вырвался у него изо рта от сильного удара в живот. Чудом устояв на ногах, он опустил глаза и понял, что в него с разбегу врезалась маленькая фигурка, на голове которой подпрыгивали два хвостика рыжих волос, собранных черными бантами. Такое сочетание цветов мог выбрать лишь один человек. «Ника!» – воскликнул Харуюки. Девочка тут же вскинула лицо, посмотрев на него. В глазах, казавшихся то зелеными, то карими в зависимости от освещения, блестели слезинки. «Братик, я так сильно переживала за тебя!» Харуюки так давно не сталкивался с ангельским режимом Ника, вернее, Кадзуки Юника, что мозг от неожиданности ушел в перезагрузку. Девочка еще 3 секунды смотрела на него мокрыми глазами, пока ехидная улыбка, возникшая на ее губах, не перевернула впечатление с ног на голову. Ника сделала шаг назад, уперла руки в бока и заговорила на тон ниже, словно став другим человеком. «А ты, кажись, жив-здоров». «О!» Харуюки вздохнул и ответил. «Не только я, но и мой аватар. А лучше скажи, Ника, что ты тут делаешь?» «Как что? Ты ж сам мне написал?» Ника пожала плечами и подошла к Утай. «Привет, Мейден. Спасибо, что выручила». «Пожалуйста. И тебе огромное спасибо. Ты выспалась хоть? А то меня до сих пор в сон клонит». «Если честно, меня тоже. Но я волновалась из-за Ко». «Во-во. Интересно же, что с ним. Хоть он и сказал, что все нормально». Харуюки молча наблюдал за текстово-голосовым диалогом. Ника, как и Утай, пришла в школьной форме. Правда, у нее она состояла из белой блузки с короткими рукавами и темно-синей юбки на подтяжках. Вообще, у этих девочек было много общего. Обе учились в начальной школе, хоть и в разных классах. Обе были бёрстлинкерами, обе обладали чисто красными аватарами. Он никогда еще не видел, чтобы они сражались друг с другом, но такая дуэль наверняка бы выглядела как сложнейшая перестрелка. «Да и вообще, мои 7-го уровня, а Ника 9-го. У них не осталось никаких причин сражаться друг против друга», — подумал Харуюки. Ника тем временем договорилась с Утай и повернулась к нему. «Ну что, давай?» «Что давать?» «Ты чего? Я ведь уже сказал, ты мне сам написал?» «Да, написал». По пути в школу Харуюки действительно отправил Ника сообщение. Вишневые косточки проклюнулись. Попробую посадить их в школе. Но он имел в виду... «Это же просто для информации. Я вовсе не просил тебя приходить. Что? Это ведь я предложила вырастить вишни из косточек. Без меня такое событие обойтись не может. Возможно. Пробормотал он и посмотрел на Утай. Воплощение совести всего отряда и самый юный легионер Неганебулос улыбнулась и напечатала. Я не до конца поняла, что происходит, но вместе всегда веселей. Вот именно. Давай скорее решим, где будем сажать. Ника толкнула Харуюки в живот, и ему оставалось лишь кивнуть. Увидев три косточки в термоконтейнере, Ника радостно воскликнула. «Ух ты, корешки!» Затем они вместе с Харуюки отправились на поиски подходящего места. Как сказала всезнающая сеть, для проращивания семян обычно используется специальный лоток с кучей ячеек, наполненных специальной почвой. Но этот метод обычно использовался для овощной рассады, да и не факт, что магазинная почва подойдет для вишни, поэтому он решил пока просто посадить косточки в землю и посмотреть, что будет. Харуюки задумчиво водил взглядом по земле, пока перед глазами не выскочило сообщение «Почему бы не здесь, Арита?». Он поднял голову и увидел, что Утай показывает в сторону бетонного забора, возвышавшегося с западной стороны от клетки. Подойдя поближе, Харуюки впервые обратил внимание на несколько находящихся там клумб из естественных камней где-то 50 на 8 сантиметров каждая. Они густо заросли сорняками, поэтому до сих пор он не обращал на них внимания. Харуюки остановился перед клумбами и посмотрел в небо. Забор находился с запада и во второй половине дня закрывал солнце, но утром и в полдень света должно быть достаточно. Да и не то сейчас время года, когда посадки нужно освещать постоянно. Земля может и перегреться. Да, неплохое место. Только прополоть надо. Втроём мигом управимся! Воскликнула неизвестная, когда подошедшая Ника села на корточки и начала дергать траву обеими руками. Она еще нетерпеливее, чем я, подумал Харуюки, присоединяясь к ней. Утай присела напротив и тоже принялась за работу. Через несколько минут черная почва клумбы очистилась от лишних растений. Земля выглядела в миру влажной и плодородной. Он выкопал три ямки сантиметрах 15 друг от друга и повернул голову. «Ладно, Ника, ты сажай. Нас же трое. Давай каждый посадит по одной». С ухмылкой ответила девочка, достала из контейнера косточку и посадила в правую ямку. Харуюки выбрал центральную ямку, Утай левую. Они аккуратно присыпали косточки землей, затем достали из будки лейку и тщательно полили клумбу. Запахло сырой землей. В ускоренном мире имелись уровни древесного типа вроде первобытного леса и луга, но даже на них нет такого густого духа жизни. Харуюки перевел взгляд на Ника, которая молча любовалась клумбой, и тихо сказал. «Извини, если испорчу настроение, но вырастить вишни на самом деле очень трудно. Даже и проросли только три косточки из 12. Лучше относись к этому как к проверке». «Знаю», — буркнула Ника. «Тогда давайте вольем в них инкарнацию», — напечатала в ответ Утай. Харуюки изумленно перевел взгляд на девочку, которая улыбнулась и продолжила. «Уверенной инкарнации трех высокоуровневых берстлинкеров хватит, чтобы косточки проросли. Но у меня только 6-й уровень. Хорош скромничать», — насмешливо бросила Ника, а когда он вновь покачал головой, ткнула его в живот. «Харуюки, ты инкарнацию уже владеешь как короли. Не, это, пожалуй, перебор. Как офицер Великого Легиона». Под офицерами Великих Легионов понимают, например, триплексов Проминанс, бастионов Грейт Уолл и элементов Неганебулос. Он всегда считал их настоящими небожителями и не верил, что сможет одолеть даже в обычной дуэли, не говоря уже об инкарнационной битве. «Быть такого не может», — Харуюки замотал головой. «Но я буду рад, если ростки взойдут, поэтому вложу в них как можно больше инкарнации». «Отлично!» Ника протянула левую руку, которая только что стукнула его по пузу. Он сжал ее одной ладонью, а вторую протянул Утай. Соединившись в единую цепь, они закрыли глаза перед клумбой и дружно помолились. «Взойди, маленькая вишня. Вырасти и стань большим деревом, чтобы однажды мы могли собраться здесь все вместе и поесть твоих ягод». Поскольку Ника впервые посетила задний двор учебного кампуса, то отправилась знакомиться с Хоу. Харуюки тем временем открыл ежедневник комитета, сделал в нем записи о сделанной работе, разумеется, не став писать о Ника, и отправил на школьный сервер. Они собрали вещи и вернулись на передний двор. Было без 12:02, до собрания Легиона оставалось 80 минут. «Кстати, Ника, как ты сюда добралась? Порт на мотоцикле подбросила?» — спросил Харуюки. «Да не, на автобусе». Красная Королева пожала плечами. «Парт работает в кафе, но сказала, что у нее как раз будет перерыв во время собрания». «Ясно». Блат Леопард по прозвищу Кровавый Котенок считалась человеком номером 2 в Проминенс. В реальном мире ее звали Какая Михая, она трудилась официанткой и даже начала брать на себя функции кондитера в кафе европейских сладостей «Патиссери Ла Плаж» в Нью-Риме. Михая тоже уже ушла на летние каникулы, но кафе работало почти без выходных. Как-то раз она забирала Харуюки на мотоцикле, одетая в форму официантки, но не могла так просто отлучиться посреди рабочего дня, даже во время перерыва. «Обратно тоже поедешь на автобусе? Давай тогда до остановки провожу», — предложил Харуюки, но Ника скривилась. «Что, мне к тебе нельзя уже, что ли? Я даже разрешение на ночевку получила в общежитии». «А? Почему же раньше не сказала? У меня мама дома до завтрашнего обеда». «Эх». Тоскливо протянула Ника и расстроенно умолкла. Она никогда еще не встречалась с матерью Харуюки, поэтому даже Красной Королеве не хватило решимости напроситься в гости. Да и он не представлял, как он объяснит свое знакомство с Ника. Пока они думали над тем, как быть дальше, Утея задачно наклонила голову и напечатала. «Почему бы тебе не переночевать у меня, Ника?» «А?» Одновременно вырвалось у Ника и Харуюки. Рыжая непоседа пару раз моргнула, а потом заметила, опасливо втянув голову в плечи. «Но, Мейден, у тебя ведь дома наверняка родители?» «Нет. Дедушка, папа, мама и брат на местных гастролях. Их еще долго не будет. Я сейчас живу вдвоем с нашей домоправительницей, но она не будет против того, чтобы у меня переночевала подруга». «Вот как». Ника несколько раз общалась с Утей в реальном мире и знала, что она из семьи актеров театра «Но». Однако Красная Королева все равно явно стеснялась и лишь переминалась с ноги на ногу. Утей долго смотрела на нее, затем перевела взгляд на Харуюки. «Арита, раз такое дело, давай с нами». «А? Я?» «Скажем, что это совещание комитета по уходу за животными. Тем более нам и правда нужно поговорить о Хоу». Оставалось лишь восхититься тому, как ловко Утей составляет ответы. Впрочем, она написала чистую правду, и даже Харуюки перестала казаться, что он пойдет к ней в гости просто развлекаться. «Не зря она напарница непредсказуемой и смертельно опасной Фука», — подумал он и закивал. «Ага. А раз такое дело, то я согласен. Но ты уверена?» «Разумеется. К тому же Ник этот вариант наверняка понравится больше». Стоило Утей написать сообщение, как Красная Королева изо всех сил хлопнула Харуюки по спине. «Нет-нет, ты все не так поняла. Мне просто веселее, когда компания больше. И вообще, мы уже все решили, так что идемте. Ника повесила на спину красный рюкзак и торопливо зашагала к воротам. Харуюки и Утей обменялись улыбками и поспешили вслед, любуясь подпрыгивающими хвостиками рыжих волос.